Винт. Винт – коммерческая карточная игра, представляющая собой смешение виста и преферанса. От преферанса в винте заимствованы переговоры, торговля, от виста – розыгрыш и некоторые термины – робер, леве, шлем и так далее. Описание игры. Играют в винт вчетвером, двое на двое. Кто с кем играет, разыгрывается жребием. Игроки, вытянувшие при выборе места две младшие карты, становятся партнерами, садятся визави, то есть напротив друг друга, и играют против другой пары. Играют одной колодой карт в 52 листа. Игра сочетает в себе элементы розыгрыша и выкладывания комбинаций карт. Выигрывает партию пара игроков, первая набравшая в записи леве 500 очков. Сторона, выигравшая две партии подряд или две партии из трех сыгранных, выигрывает робер. То есть полную партию. Раздача карт и переговоры. Сдают по одной карте за раз, а всего по 13 карт каждому игроку. Козырь не вскрывается. Первое слово в переговорах принадлежит сдающему, далее по часовой стрелке. В каждую очередь позволительно делать только одно назначение. Игра назначается из расчета количества взяток, которые партнеры возьмут совместно. О достоинстве карт на руках партнеры сообщают друг другу в процессе переговоров, торговли, строго соблюдая принятые условные обозначения. Первым назначением игрок должен показать партнеру свою самую сильную длинную масть. Имея 4 тузов на руках, сказать «без козырей» по первому разу, не пасуя. Имея 2 тузов, сказать «без козырей» после паса или после назначенной уже масти и так далее. Лишние слова, которые могут быть сочтены умышленными намеками, неделикатно поясняющими игру или ход торговли, равно как и выражение эмоций жестами или мимикой, не допускаются. Правила ведения переговоров в винте весьма строги, а наказание за отклонение от правил жестки. Например, за назначение, сделанное не в очередь, игрок лишается права на последующие переговоры, а его партнер не может сделать назначение в первую очередь и принимает участие в торговле только начиная со следующего тура. Начинать переговоры можно с назначения 7 взяток. Раз. При объявлении 2 нужно взять 8 взяток, при объявлении 3 – 9, при объявлении 4 – 10, при объявлении 5 – 11. При объявлении малого шлема – 6, 12, при объявлении большого шлема – все 13 взяток. Та пара игроков, которая в процессе переговоров сделала старшее назначение, получает право заказать игру. После того, как противники спасовали, партнеры могут продолжать торговлю для того, чтобы выяснить, какую именно игру они могут заказать. Заказ игры. Игру заказывает тот, кто сделал наивысшее назначение в переговорах, после того, как и контрпартнеры, и партнер спасовали. Если все игроки сказали пас, карты пересдаются. По договоренности между партнерами в этом случае играется распасовка. Розыгрыш. Первый ход принадлежит контрпартнеру, назначившего игру. Ходят всегда одной картой. На ход в масть игрок обязан класть масть. Если масти нет, можно сносить любую карту или бить козырем. Бить козырем при отсутствии масти не обязательно. Карта, побившая другие карты или не побитая другими картами, берет взятку. Игрок, которому принадлежала эта карта, берет взятку себе. Подсчет очков и запись. После окончания розыгрыша подсчитываются очки. Взятки партнеров и очки в этих взятках считаются вместе для каждой пары игроков. Каждая сторона играющих имеет свою запись, в которой записываются анеры, штрафы и взятки по стоимости игр. Запись ведется так. Проводится горизонтальная черта, выше которой ведется счет анеров, тузов, коронок, записывается штраф за противниками, премии за сыгранные игры и так далее, все кроме взяток. Ниже черты ведется счет взяткам, леве. Верхняя запись пишется полностью, результат не суммируется до окончания партии. Нижняя, наоборот, представляет собой сумму очков за взятки. Как только нижняя запись одной из сторон достигнет 500, партия заканчивается. Начисление очков. Очки начисляются за каждую взятку. Стоимость взяток в различных играх различна. Эти очки пишутся под чертой. Очки начисляются за анеры, 5 старших козырных карт от туза до десятки включительно. За анеры записывает та сторона, у которой их оказалось больше. Если у одной пары во взятках оказалось два анёра, а у другой три, то пишет вторая пара за три анёра. При этом старшинство анёров роли не играет. При козырной игре очки начисляются и за тузы, как за анёры, но только в том случае, если пишущие за анёры партнёры взяли левее, то есть взятки сверх шести. Сторона, имеющая три анёра и два туза, пишет как за пять анёров. При бескозырной игре очки начисляются за тузы, которые сами считаются анёрами. Если тузы разделились по два, то за них пишет сторона, взявшая левее. Очки начисляются за коронки. Последовательность карт одной масти, начиная от туза, состоящая не менее чем из трех карт. За 4 и 3 туза начисляются очки как за коронку, независимо от анерной записи. Коронки в козырной масти ценятся вдвое дороже, чем коронки в некозырных мастях. Любые коронки в бескозырной игре ценятся так же, как и козырные. За объявленный малый шлем начисляется 5000 очков. За объявленный большой шлем начисляется 10 тысяч очков. За сделанный малый шлем, независимо от того, был он объявлен или не был, начисляется 1000 очков. За сделанный большой шлем, независимо от того, был он объявлен или не был, начисляется 2000 очков. Штрафные очки. За недобранные на игре взятки контрпартнеры пишут себе очки. Если игроки, заказавшие большой или малый шлем, не выполнят своего назначения, их противники записывают себе не только штраф за недобранные взятки, но и ту премию, которую заказавшие писали бы себе в случае удачи. За малый шлем 5000, за большой 10000 очков. Если все сказали пас и бросили карты, в записи ставится крестик. За каждый крестик сторона, окончившая робер, прибавляет к своим анерам 500 очков. Если по предварительной договоренности в случае паса всех игроков играется распасовка, то сторона, взявшая меньше взяток, пишет себе по 500 очков за разницу во взятках. Рекомендации. Если на руках игрока есть 7 верных взяток, то он должен прямо назначать игру 2, имея 8 верных – 3, при 9 – тоже 3, но это для того, чтобы дать возможность своему партнеру высказать свои верные взятки и после переговоров возвысить игру до шлема. Если же и партнер против ожидания будет пасовать, то на свои 9 взяток можно накинуть еще только одну, в надежде на случайную, и назначить игру в 4. На одну взятку партнера обязательно следует рассчитывать. Назначая прямо с рук игру 2, 3, 4, нужно иметь не менее 6 козырей от туза и короля. Анеров тоже должно быть 3. Исключения допускаются редко и только опытными игроками. Допускается назначить игру с 4 взятками, если этой игрой заканчивается партия или робер. При таких обстоятельствах штраф за недобранную взятку окупается. Когда игра в двух мастях равная, выгоднее играть в той масти, которая имеет больше анеров. Игрок, имеющий на руках 3 или 4 туза, должен при переговорах в первый раз, не пасуя, сказать без козырей, хоть у него и нет, как это обязательно при объявлении масти, верных 5 взяток. Это исключительное назначение, им показываются тузы. Игрок, имеющий на руках 2 туза, говорит без козырей после паса или после назначения масти. Показывать сразу их не обязательно и можно сказать при 3-м, 4-м, 5-м туре. 2 без козырей, прямо с рук, может быть назначено не иначе, как при всех 4 тузах и сильной масти, или при хороших бескозырных картах, королях, дамах. С одним тузом можно назначить без козырей только тогда, когда партнер в первый тур говорил без козырей, то есть показывал 3 тузов. Разумеется, 4-го туза показать лучше всего после мастей, чтобы не затемнить игру и не назначить такой, какой сыграть ее не в силах. Партнеру, сказавшему сразу без козырей, следует показывать без пасов и имеющегося у вас 1 короля и 4-го туза, если других фигурных карт при этом нет. Имея же 2 королей и туза, следует после 1 паса показать того и другого короля и сказать 2 без козырей. На бескозырную игру нужно показать без паса свою самую длинную масть, 5-6 карт с анером, как такую, на которой можно играть и запасовать ее. После нее следует показать королей и потом снова перейти на нее и после паса показать имеющихся дам. Иногда при сильном поднятии игры с той и с другой стороны нужно показывать и валетов. Игроки, показывающие друг другу самостоятельные проходные масти и тузы, возвышая игру через обоюдные переговоры, не должны скрывать фигур вторых, третьих в масти или, при большей игре, вторых в мастях, объявленных партнером. Такие переговоры ясно устанавливают число взяток на руках обоих игроков. Фигуры в мастях показываются в строгом порядке. После объявленной бескозырной игры на тузов показывают королей, после королей – дам, после дам – валетов. Причем поданные короли должны быть не бланковыми. Одна карта в масти, от французского «бланк» – белый цвет, пустое место, а вторыми или третьими в масти. Дамы – то же самое. Валеты же должны быть не менее чем четвертыми. В назначение следует внимательно вслушиваться, чтобы хорошо запомнить все карты, показанные партнером. Валетов показывают только на коронке, то есть на масть, показанную партнером три раза подряд. При назначении обязательно нужно запасовывать те масти, на которых можно играть, чтобы не ввести в заблуждение партнера относительно своих карт. Например, показывая свои пики, из которых у вас туз, король, пятый в масти, вы говорите «пики». Предположим, что партнер имеет хорошую поддержку в пиках и других мастях. Для того, чтобы узнать, показываете ли вы только мимоходом на них взятку или назначаете самостоятельную масть, он говорит «пас». Вы тоже пасуете. Он пасует еще раз, чтобы дать вам возможность сказать еще что-либо, то есть, чтобы вы указали на ваши проходящие масти. Вы, имея короля, даму, валета, треф, говорите «трефы», он отвечает «пас». После этого вы не запасовываете, а показываете в бубнах третьего короля, даму, говоря «бубны». Он опять отвечает «пас». После этого имеющегося у вас второго в масти червонного туза не показываете отдельно, а говорите «без козырей». И после этого «пас». Если партнер на это спасует, то вы обязательно повторяете «пики», говоря «две пики» и «пас». Теперь партнеру ясно, что ваша масть пики, а в остальных мастях вы только показывали верные взятки. В соответствии с этим он станет говорить свои верные взятки также поочередно, и вы должны дать ему высказаться до конца, временно отвечая на все его назначения пасом. Таким образом, игра поднимается до 4, 5 и до шлема. Торопливость в назначениях очень часто вредит настолько, что самые верные игры проигрываются. Это происходит потому, что партнеры не выясняют в нужном порядке свои карты. Короткие масти запасовываются тогда, когда каждой масти на руках по равному количеству и при них имеются два туза. Но опять-таки в этих мастях должны быть анеры, без них масти не говорятся. Например, у игрока карты такие: туз, дама, валет, пик, король, дама, девятка, шестерка, треф, туз, валет, десятка, бубен и три маленькие черви. Следует сказать «пики» – пас, «трефы» – пас, «бубны» – пас, «без козырей» – пас. Этим показано, что у вас все три масти короткие, но что если к ним найдется поддержка, то может составиться игра. Тогда партнер назначает два в той из объявленных товарищем масти, которая оказывается лучшей и у него. При подобном назначении первого игрока никогда не следует оставлять его в недоумении, в какой масти ему легче играть, а нужно помочь ему своим назначением или, если нет никакой поддержки, оставить бескозырную игру. Назначать игру без анеров и тузов не следует, потому что кроме штрафа, очень возможного при неудачном для назначивших раскладе карт, теряется счет тузов и анеров. Назначение прямо с рук игры 2 при 6 верных и 2 сомнительных взятках возможно, но только тогда, когда в объявленной масти имеется 5 верных взяток. Объявивший по первому разу без козырей обязан переходить без паса на свою масть, если такая у него имеется, в размере 5 в масти туза, короля или дамы при 3 или 2 анерах, а также от 6 в масти валета, десятки. Самостоятельное назначение игры 2 может быть только при 6 верных взятках. Игроку, имеющему 3 тузов и не имеющему ни одной фигуры, после паса партнеров объявлять без козырей не следует, особенно когда контрпартнеры уже показывали масти. Случается, что партнер назначает с рук 2 и далее игру не ведет. В этом случае, не имея объявленной им масти или имея только 1-2 карты этой масти, до 2 тузов с дамами, говорить 3 не следует, потому что партнер предполагал, что вы возьмете 2 взятки. При 3 верных взятках, особенно при анере и карте в объявленной партнером масти, поднять торговлю на 3 почти обязательно. Поднять можно и в том случае, если на руках имеются 2 туза и 2 короля тех же мастей, и нет ни одного козыря. Разумеется, следует сказать без козырей, но королей не повторять. Повторяются они только при 2 козырях. При назначении партнером прямо с рук 3 нельзя поднимать на 4, имея в назначенной масти 2 короля или козырного туза без фигур других мастей. При 1 взятке игру вообще нельзя приподнимать. При двух длинных мастях и 10 взятках на них нужно объявить игру в сильной масти, и только 3. Потом показать масть менее сильную и назначить 4 в сильнейшей. Но если партнер поддержит в менее сильной масти и игру возвысит, то следует остановиться на его назначении и не перебивать своей сильной мастью. Если имеется какая-нибудь поддержка, лучше играть в масти партнера, чем в своей, не слишком сильной и не поддержанной партнером. Никогда не следует отбивать игру своего партнера и переводить на свою масть. Исключения могут быть тогда, когда в перебиваемой масти имеется большая коронка, которая играет значительную роль в записи. На показанных после мастей двух тузов партнер не должен показывать королей, если они без дамы. Но имея туза и двух посторонних королей, обязательно нужно показать их и показать туза таким же образом, как и короля, но не бескозырным. Назначают игры на одну взятку, как правило, в исключительных случаях, когда можно этой игрой закончить партию или робер. Расчет здесь верен. Один штраф не приносит убытка, потому что за окончание партии записывают анеры. Робер же заканчивать выгоднее. К записи прибавляется за конец и иногда приписываются пасовые кресты. Часто бывает, что игроки, пожелавшие отдать штраф вовремя, при всей своей блестящей записи и близости к концу робера, проигрывают все противникам, до этого не имевшим ни партии, ни записи. Также никогда не следует гнаться за одним штрафом противников, хотя бы противники играли 4, если есть на своих руках сильная игра с анерами. Это невыгодно потому, что противники, записывая за свои анеры и коронки, быстро приближаются к концу партии или робера и вдвое перекрывают поставленный штраф. Игрок обязан внимательно следить за тем, как идет назначение игры его партнером. Назначена она самостоятельно или вынужденно? Прежде чем возвысить игру, следует все это учесть. Возвышение игры, назначенной партнером, следует сопроводить обоюдным показом друг другу, кроме имеющихся на руках верных взяток, самостоятельных и проходных мастей. Для возвышения игры на 2 игроку необходимо иметь, кроме двух взяток на проходных мастях, одну верную в масти, назначенной партнером. Для возвышения игры на 3 нужно иметь 2 взятки в проходной и 2 верные в козырной масти. Проходной называется та масть, которая показывается партнеру как слабая, но с одной или двумя верными взятками. В ней должно быть не меньше 4 карт от туза или короля с двумя, в крайнем случае с одной фигурой. Показываются проходные масти только при переговорах. Если игра кем-либо ошибочно объявлена ниже той, которую объявили и противники, и партнер, то это обязывает сказавшего к дальнейшим переговорам. Например, если после двух бубен ошибочно объявлено 2 трефы, то это принимается как объявление 3 треф. Ошибочное объявление обязательно как для объявившего, так и для его партнера. Однако переговоры могут продолжать обе стороны. Если после назначения игры 2 раза запасовали, то каждый может спорить, можно ли ходить. Но этим споривший лишает себя права на дальнейшие переговоры. В свою очередь и назначившие игру после предложения противникам сделать выход, приподнимать и делать какие-либо назначения не могут. Подобные поздние переговоры могут привести, если потребуют играющие, к пересдаче. При розыгрыше прежде всего требуется внимание. Нужно следить и запоминать, кто какие объявлял масти и говорил без козырей. Кто показывал проходные масти и какие. Поддерживал ли партнер своего товарища в объявленной им масти или перебивал своей самостоятельной. В какую масть и с какой карты играющий ходил. Кто какие отыгрывает карты или масти. Какими мастями уже ходили и сколько раз. Кто и какие карты сбрасывал на эти масти. Вышедшие фигуры всех мастей, сколько вышло козырей, какой масти и у какого игрока нет, какую масть и какой игрок сбрасывал на ту, какой у него нет совсем, если в нее был сделан выход, в какой масти и какой игрок желает сделать себе ренонс, какие масти и какой игрок бьет козырями. Запомнить во время игры все это несложно, и для этого вовсе не нужно иметь феноменальную память. Достаточно одного внимания и небольшого навыка. Все вышеперечисленные условия для розыгрыша необходимы, если же их нет, то не существует самой игры. Никогда не следует ходить с масти, показанной контрпартнером, сидящим справа. Таким ходом можно испортить всю игру, потому что у контрпартнера отыгрывается масть свободно, а старшие карты своего партнера подводятся под убой. Если же контрпартнер с левой стороны назначал масть, а его партнер не поддерживал в этой масти, то ходить очень выгодно под назначавшего. Но если правый противник сразу объявлял без козырей, то не следует выходить с той масти, которую назначал левый противник и не имел поддержки у партнера. Подобным ходом легко подвести своего партнера, то есть лишить его верных взяток, и помочь противнику отыграть масть. В этом случае лучше всего сделать выход с маленькой карты в своей сильной масти, но не от второго короля или второй дамы. Если же на руках есть третий король, дама, то самый лучший выход – с короля. Если, например, партнер снес пику, то, получив ход, нельзя ходить с этой масти. Исключения существуют, когда на руках имеются туз и король пик, или король и дама. Тогда ходить с них нужно обязательно, потому что партнер успеет снести на эти верные взятки ненужные карты, а кроме того, сохранить лишнего козыря. Так как, не зная, что у вас есть старшие карты этой масти, он при ходе противника с пик станет крыть их козырями. При объявленных мастях игрок должен ходить не со своей масти, а со старшей карты масти, названной партнером. Исключение из этого правила может быть только в том случае, когда записи у играющих равны, и противники с одной или двух взяток могут закончить партию или робер. Поэтому нужно взять сначала свои верные взятки, а потом уже идти в масть партнера. При третьем в масти тузе, короле, даме и более нужно ходить с туза, короля, дамы. При третьем короле, даме и более следует выходить с короля, и если он не будет перекрыт противниками, ходить с этой же масти, но в маленькую, так как можно быть уверенным, что туз находится у партнера. С дамы в этом случае не следует выходить, потому что у партнера может быть только второй туз, и он вынужден будет перекрыть собственную взятку. Но когда подобные карты, то есть козырные короли и дама с маленькими, были объявлены партнером, то разыгрывать их следует так – идти с короля, с дамой и с маленькой. При тузе и короле необъявленной масти следует ходить с туза и короля. Но если имеются туз, король и маленькая, то идти нужно с короля и потом с другой масти, чтобы партнер, получив ход, мог пойти с дамой, если она у него есть. Если же у него нет дамы, то он должен пойти с маленькой карты этой масти. При третьем короле, даме, валете и более ходить следует с дамы, но крыть нужно младшей, то есть десяткой. При пятом валете, десятке и так далее ход с валета. При четвертом тузе, короле или более ходить нужно обязательно с туза, короля и с маленькой. Но если игра большая и партнером была показана дама, то после короля надо ходить с маленькой. При четвертом тузе, даме или валете и более в игре простой или два ходить сначала с маленькой. Но если игра выше двух, то с туза и затем уже с маленькой. При тузе, шестой даме и более непременно с туза и потом с маленькой. При короле, четвертом валете и более тоже обязательно с маленькой. При тузе с тремя маленькими картами и более с маленькой. Но если игра 3 и более, то лучше сначала ходить с туза. Если у игрока нет никакой игры или поддержки, то самое лучшее – ходить от второй дамы дамой или от второго или третьего валета валетом. Подобным ходом игрок не подводит своего партнера. От второго или третьего короля, как и от третьей или четвертой дамы, ходить нельзя. Не следует ходить от третьего туза, дамы с маленькой или от третьего валета. Часто при тузе втором в масти бывает выгодно ходить с туза, а потом с маленькой. Случается, что у партнера есть король. Он перекрывает вторую карту королем и снова ходит в эту же масть, которую игрок перекрывает козырем. При втором короле и немногих козырях, если партнер объявлял прямо с рук без козырей, следует ходить с короля и потом с маленькой. Партнер, взяв взятку на туза, ходит еще раз с этой масти, давая возможность перебивать козырями взятки противников. Но если козыри длинные, то невыгодно ходить себе в ренонс, хотя бы партнер и объявлял эту масть. В этом случае следует ходить со своей длинной или сильной масти. Ренонс невыгоден также потому, что, истратив козыри, которые будут нужны под конец розыгрыша, партнер потеряет возможность получить ход. Второй игрок на вышедшую маленькую карту кладет тоже маленькую, потому что третий игрок все равно их перекроет. Исключения бывают. Если у второго игрока второй король в масти, тогда он должен положить во второй ход короля. Если вторая дама, то даму. Если третий король с дамой, то короля. Если третья дама с валетом, то даму. Когда пятый туз с маленькими, то во второй раз следует положить туза, так как противник может ходить с полного ренонса. В таком случае туз не всегда берет взятку. При большой игре, как, например, 3, 4 и так далее, во второй раз на маленькую следует положить туза, исходя опять-таки из переговоров и объявлений своего партнера. На фигуру противников нужно класть старшую фигуру. Фигуры своего партнера перекрывать не надо. Исключение существует при игре шлема, когда на валета или даму, положенную своим партнером, нужно положить туза, потому что этот выход у него ренонсный. Резать опасно. У противника, сидящего за рукой, может оказаться король. Масть, которую партнер объявлял, перекрывать козырями не следует. При розыгрыше обязательно нужно давать ту масть, с которой ходят, но если ее нет, то можно поступать произвольно, то есть перебивать ее козырем или сносить свою слабую масть. Если игрок, имеющий туза, короля и даму, и разыгрывающий эту коронку, увидит, что кто-нибудь из противников сбросил анера, то есть валета или десятку, на туза или короля, то он должен переменить масть, чтобы не дать противнику перекрыть свои взятки козырями. На короля и даму противника туз кладется всегда, на валета только при игре 3 и более. Если выход сделан с масти, которой у второго игрока нет, и если масть эта разыгрывается впервые, то нужно положить козыри. При слабой надежде встретить старшую карту, разыгрываемой масти у своего партнера, поддерживающий игрок обязан перекрывать козырем эту масть. Пропускает он ее только тогда, когда уверен, что партнер имеет старшую карту. Назначивший игру вправе не перекрывать козырем масть, если он предполагает, что старшая карта есть у его товарища. На третьей руке игрок обязательно должен положить самую старшую карту той масти, в которую пошел его партнер. Впрочем, при небольших играх можно прорезать, то есть, имея туза, даму, можно положить даму. Такая резка не страшна, так как партнер не зря делал выход с этой масти. Видимо, у него есть четвертый король или ренонс. В последнем случае резко имеет смысл, поскольку возможно, что король этой масти находится у второго игрока, и он им не крыл. При тузе, валете и так далее на третьей руке следует положить туза, резать же валетом нельзя. Исключение, если игрок уверен, что у противника с левой стороны, это можно увидеть из первоначальных ходов, нечем перекрыть его валета, что у него или совсем нет этой масти, или он будет перекрывать ее козырями. Если выход игроком сделан с маленькой карты той масти, которой у его партнера нет, то последний должен перебивать ее козырем. Но если игроком сделан выход с короля той масти, которой у его партнера нет, и если на этого короля на второй руке не положен туз, то на третьей руке перекладывать его козырем не следует, потому что партнер, очевидно, отыгрывает эту масть и хочет, чтобы вышел туз. Если игрок объявлял три масти, то его партнеру следует давать во второй ход туза неоговоренной масти, если с нее сделан выход, так как в этой масти у игрока должен быть ренонс. При простой игре или при игре 2 козырять нельзя, так как по всей вероятности ни у одного из партнеров, назначивших игру, сильных мастей не имеется. Но если ситуация противоположная, то можно и козырять. Если при игре 3 и более вероятность получить свой ход назад мала, то самое лучшее – разыграть свои верные взятки. Особенно это важно при бескозырной игре. Назначившим игру следует козырять при первом же своем ходе, если противники сделали ход с сильной ими не обозначенной масти, иначе эту масть они будут перекрывать козырями. Если игроку, поддержавшему партнера, удалось перекрыть два раза козырями масть, в которую ходили три раза, то он должен козырять. При игре 3, назначенной партнером, следует козырять при первом же ходе, если, разумеется, нет ренонса и перекладывать маленькими козырями нечего. Но при ренонсе можно и не козырять, а ходить с него, чтобы партнер смог взять несколько взяток бесполезными козырями. При игре 3 и более игрок, имеющий не менее 5 козырей, не должен разыгрывать свои ренонсы, чтобы не истощить козырную масть. Если партнер назначил две масти и без поддержки играет 2 или 3, то при 2-3 козырях и отсутствии карт другой показанной им масти, взяв взятку, лучше не козырять, а ходить с какой-либо другой масти, Партнер поймет это и при своем ходе непременно даст возможность взять козырями маленькие карты, объявленные им масти. Если у игрока нет одной фигуры в масти, объявленной его партнером, и своей самостоятельной, а игра принадлежит противникам, то самое лучшее – идти с маленькой карты масти, объявленной партнером. Но так ходить можно только в случае, если у игрока не более двух фосок этой масти, потому что третью он может взять козырем. При трех же фосках и больше в масть партнера не совсем удобно ходить, особенно если партнер объявлял эту масть только в простой игре. Имея бланкового туза или короля, или даже даму масти, объявленной партнером, надо разыгрывать их. Играя 4-5, малый или большой шлем резать нельзя. При шлеме необходимо ходить с бланкового туза или короля, если только они есть, а потом передать верный ход партнеру, который обязан тотчас же разыграть взятки той масти, в которой показан ренонс, давая этим возможность своему партнеру снести ненужные карты, которые каким-либо образом могли быть взятками противников. Это правило существует только для козырной игры. Если же ренонса нет ни в одной масти, то при своем ходе нужно ходить с козыря. Назначающий игру должен иметь не менее 5 козырей, поддерживающие его усиленно – 4. Если назначающий прямо с рук говорит 2, значит он имеет не менее 6 козырей. А потому, козыряя, нужно быть внимательным, чтобы напрасно не отнимать козырей у своего партнера. Если при назначении и поддержке партнера на козыря оба противника давали козырей, то более козырять не нужно. Но если на второго козыря вышел только один, то нужно, впрочем, смотря по игре и по картам, козырнуть еще раз. Более же козырять нельзя. Козырять нужно с самых старших карт, с туза и короля. При двух или трех козырях на руках следует козырять со старшей карты. Если партнер сразу назначил 2 или 3, то при козырном тузе и даме нужно положить туза и идти с дамы. При бескозырной игре нужно ходить от своей сильной масти. Если есть коронка, то ходить с нее, но только тогда, когда на нее все играющие сбрасывают требуемую масть. Если же один из противников дает масть, а другой делает снос посторонней масти, то самое лучшее – сделать другой ход, чтобы не отдать ход в коронковой масти. При третьем тузе и даме при своем назначении бескозырной игры ходить с маленькой не следует, если партнер показывал короля. А нужно ходить с туза и дамы, потому что король у партнера может быть бланковым. Если один из противников объявлял две масти, а его партнер сильно поддерживал его только в одной, то для того, чтобы они не перекрывали козырями ваших мастей, самое лучшее – начать козырять самим. Выбрав козыри противников, отыгрывают свои сильные масти, и появляются шансы на лишние взятки. Но если нет таких мастей, которые противники перекрывать не будут, козырять не нужно. Иногда бывает не бесполезно козырнуть оставшимся козырем в середине игры, чтобы вырвать у противников возможный ход. Особенно это хорошо тогда, когда известно, что у назначавшего игру полный ренонс в масти его партнера, и ход передать ему не на чем. Если противник с левой стороны показывал короля на бескозырное назначение своего партнера, и если туз масти показанного короля у вас, то следует ходить под короля с маленькой, так как игрок сразу короля не положит, а если у вашего партнера найдется дама, то она возьмет взятку. Но если у вас нет этого туза, а есть третья дама, валет этой масти, то под короля следует идти дамой. Может быть, туз найдется у вашего партнера. Иногда бывает полезно резать. Этим термином обыкновенно пользуются игроки, то есть класть не высшую карту масти, а среднюю. Такая резка возможна только при игре не выше, чем 3. При третьем тузе, даме, можно положить маленькую на валета, если валет этот с рук своего партнера. Если же партнер идет с маленькой, можно положить по третьему заходу даму. При тузе, валете, десятке следует на второй заход в эту масть положить валета. Противник с левой стороны может перебить его королем или дамой, но если противник с правой стороны, получив ход, еще раз пойдет с маленькой в ту же масть, следует резать вторично десяткой, потому что трудно предполагать у левого противника наличие двух фигур. Исключения бывают только тогда, когда сосед с левой стороны показывал две фигуры как на отдельную верную или как на масть. Тогда следует резать только один раз. При тузе, даме и десятке масти, объявленной правым игроком и не поддержанной его партнером, резать следует десяткой, кто бы с этой масти ни ходил. При поддержке резать козырную масть на третьей руке не следует. Если на третьей руке есть козырные туз, король, валет, и игра ведется без поддержки, то следует резать валетом. При таких же условиях, имея короля, валета, десятку, резать десяткой. Имея туза, даму, резать десяткой. При тузе, короле, шестом валете резать валетом нельзя.